Черная тень пронеслась позади Уилла и исчезла за домом. Уилл застыл, как вкопанный, не в силах ни отступить, ни броситься на обидчиков. Как защитить дом, если папа прячется в подвале, мама рыщет по кварталу, а близнецы сами пустились во все тяжкие? Очередной рулон, не долетев до крыши, приземлился у ног Уилла. Уилл подобрал его, швырнул в ближайшего Никсона и угодил ему прямо в лицо. Тот глухо застонал. «Черт тебя подери! Ламент!» Уилл узнал голос Винни Императора. Еще один Никсон поигрывал бейсбольным мячом, перебрасывая его с руки на руку, словно горячий уголь, и, наконец, запустил в окно Маркуса. Раздался звон разбитого стекла. «Я вызову полицию!» — пригрозил Уилл. Никсона притихли. Из толпы послышался смешок. «Ну и вызывай!» Уилл пытался собрать всю злость, чтобы вытеснить страх, но в ушах звенел лишь металлический хохот полночного китайца. Нападавшими руководила извращенная логика. Ламенты, чужаки. Они вывесили свой флаг и оскорбляли отцов-основателей. Уилл с отвращением поймал себя на том, что сочувствует своим мучителям. В этот миг струя воды с другой стороны газона сбила маску с пухлого лица у Олли Финча. В мгновение ока, промокнув до нитки, тот принялся отплевываться. Уилл обернулся. У стены на корточках сидел мужчина в костюме, галстук набекрень. Говард, нацелив шланг следующего разбойника, продолжал поливать Никсонов одного за другим, лишившись возможности дышать сквозь дырочки в искусственных носах. Нападавшие сорвали маски. Сначала братья Галлахеры, за ними Винни, и поспешно отступили в темноту, спасаясь от мощной струи. «Паршивцы!» — буркнул Говард, выключая воду. Уилл смотрел вслед убегавшим. «Не хочу быть белой вороной». Говард мог бы обидеться на столь суровый приговор их образу жизни, но лишь ответил: «Но ты и есть белая ворона. Ты Ламент, а у Ламентов свой путь. Ламент никогда не уподобился бы им». Говард кивком указал в сторону, куда скрылись их обидчики. «Безмозглая шпана. Эта страна сплошь состоит из беженцев, жертв гонений. Неужели жизнь ничему их не научила?» С этими словами Говард стащил галстук, сунул в карман испорченного костюма и зашагал к двери. Уилл помедлил, девясь преображению отца из страдальца, скребущего пол в подвале, в героя-защитника. Глотнув на прощание прохладного вечернего воздуха, Уилл решил, что безумством этой ночи настал конец. Джулия поймала близнецов возле школы, когда те писали мылом похабщину на окнах своего класса. Одних ругательств им было мало. Они старательно выводили стишки про учителей собственного сочинения. «Деккер — славный педагог, член длиннющий между ног», и гордо подписывались под ними. «Да вы с ума сошли!» — бушевала Джулия, поспешно стирая их имена. «Зато смешно!» — возразил Маркус. «Вот и пишите на бумаге, как нормальные поэты!» — буркнула Джулия, таща близнецов домой. Хэллоуин прошел тихо и незаметно. Почти все дети обходили дом Ламентов стороной. Историю с садовым шлангом уже знала вся округа. Близнецы, несмотря ни на что, решили прочесать весь квартал, выпрашивая сласти. Маркус оделся пиратом, нацепил бороду и повязку на глаз. Говард приладил к его протезу ржавый крюк. «У меня же настоящий крюк есть!» — воскликнул Маркус. Джулиус в последнюю минуту раздумал наряжаться пиратом. «Почему?» — спросил Маркус. «Мы теперь разные», — печально ответил Джулиус. Близнецы уже давно не походили друг на друга, но до несчастного случая они чувствовали себя равными, а теперь Маркуса уже не уговоришь лазить по деревьям или качаться на канате. Джулиуса же злили косые взгляды прохожих, оскорбляли слюнявая жалость и нездоровое любопытство, достававшиеся на долю брата. «Может, будешь Юлием Цезарем?» — сказала его мать. Он согласился, лишь когда Говард предложил ему нарядиться убитым Юлием Цезарем. Джулиус прямо-таки загорелся. Он отправился в путь с шестью кухонными ножами, воткнутыми в доску под тогой и торчавшими наружу из складок. Близнецов никто не узнавал, пока не замечали крюк Маркуса. Эбби Галлахер при виде них стошнила. Значит, вечер удался. Все будет хорошо. Вторая американская зима Ламентов началась с невиданной ноябрьской метели. Хлопья величиной с монеты за ночь превратили университетские горы в прелестный мирный уголок с рождественской открытки. Никогда в жизни Уилл и близнецы не видели столько снега. Близнецы выскочили во двор в пижамах и лепили снеговиков, пока едва не отморозили голые руки и ноги. Машина не заводилась. В школе отменили занятия. Когда в 4, наконец, принесли почту, Ламентом пришли два важных письма. Одно для Джулии, другое для Говарда. «Родная», — сказал Говард перед сном, — «у меня отличная новость. Чудесно. И у меня, милый», — отозвалась Джулия. «Ты первый». «Вот что», — начал Говард. «Я решил, что лучше Австралии для нас места нет».